впиться в невинные, то есть лишенные каких бы то ни было мозолей подошвы ног. Гадский тушь — это все его фиглярство, дешевый балаган, попытки разыграть сущую вампуку. С утра он добирается до телефона, тянет бесконечный шнур, заваливается с аппаратом в свое кресло, ноги с нестриженными ногтями кладет на стол, на ее уникальный, заказанный дорогому краснодеревщику, почкообразный стол, начинает названивать в свои гребаные инстанции. А там никто из тяжеловесных тузов не хочет с ним разговаривать, а он никак не хочет понять, что его вычистили, что гадская номенклатура, которую он всегда так сильно презирал, но в которую упорно лез, захлопнула перед ним свои двери. Тем временем он надирается своим так называемым шампанским и зовет ее, чтобы перед ней фиглярствовать. Тащит ее за руку из спальни в большую комнату, потому что в спальне тесно для его мизансцен, нарушает ее интеллектуальное уединение, в данном случае чтение английских книг «Of the Angry Young Man», поднимает тост за какую-то мудацкую сплоченность, как будто еще недавно он не ратовал за тактическую разобщенность, подлезает к ней с фальшивой лаской: «Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей». Значит, она для него никто иная, как Арина Родионовна. Она — тридцатилетняя красавица с полыхающими синими очами, записана в русскую литературу по разряду нянь. Нет уж дудки. «Пошел ты нафиг, эпеноплать!» Она влетает в драгоценные босоножки, в жакеточку «Шанель», которая будет открыта, чтобы были видны очертания. «Сейчас поеду в клуб, буду там судачить с модным бабьем, принимать комплименты писательского мужичья. Потом уеду с кем-нибудь, гори все огнем», а он даже и не замечает ее сборы, все еще разглагольствует, подъяв бокал, наконец опорожняет, швыряет его в камин, бесстрашный гусар-декабрист. Скинуты ментики, ночь глубока, но-ка вспеньте-ка полный бокал, и тут же рушится в свое излюбленное кресло, где, столько уж выпустив газов и весь на глазах расползается, руки, как две рыбы, как два сига, сваливаются по сторонам, физиогномия, которая только что пылала вдохновением, бледнеет, синеет, стареет на 22 года, откидывается за спинку, кадык начинает дергаться, и это все из-за того, что какой-то цыковский паразит отказался с ним разговаривать, и тогда она, леди Эшли, забыв о задуманных эскападах, стремясь предотвратить мизансцену обморок, тащит ему настой валерианы и седуксен. Ух! Итак, день за днем и ночь за ночью. Наконец-то ребята пришли. Все-таки сплоченность действительно проявляется. Ведь не для загула же завалились. А хоть бы и для загула. Еще лучше, если для загула. Сейчас так загуляем, что небо с овчинку покажется. Кого из ребят оставить на ночь? Ваксу с его аргентинским загаром, Гладиолуса Кудрявого, Юрку Косолапого, бандита Григу? Между тем, вывалив все на стол, Татьяна уселась на диване в обнимку с Неллой. Несравненная Ахо на ухо ей нашептывала о своем недавнем приключении. Вызвался подвести, сидит за рулем, седой солидный классик. И вдруг замечаю, представь себе, это Марк Севастьянович моими коленками интересуется. Следует сказать, что обе красавицы имели самое прямое отношение к Яну Тушинскому, то есть по литературным хроникам числились в его женах. Сначала была Нелла. Они оказались однокурсниками в Литинституте. Ян тогда при виде надменной девушки с косой просто с катушек слетел и взялся без конца воспевать: глаза ее раскосые и плечи ее белые, роскошные. Скажи каким-нибудь итальянцам, каким-нибудь Петрарке и Лаури, что любовные истории имеют свойство развиваться под снегопадом, в пурге, не только не поверят,